Глава 66. Узкая мощеная улочка, по которой шел Снейдер, находилась всего в 15 минут от отеля «Рагнар Лотброк». Он намеренно не взял такси, чтобы стряхнуть усталость на прохладном свежем воздухе. О сне не могло быть и речи. Ему нужно было сохранять ясную голову. Дойдя до конца улочки, которая пересекалась с узким переулком, Снейдер посмотрел на часы. 12:15 пополудни. Он пришел на несколько минут раньше, поэтому ему пришлось ждать. За все время мимо этого угла дома прошло всего несколько человек. Здесь стояли только невысокие старые здания с закрытыми ставнями и пара магазинов, забитых досками. В нише находился контейнер для строительного мусора. Пахло мочой. Милый район. Но место встречи выбирал не он. Судя по всему, это было одним из немногих мест в модном и оживленном Осло, где можно встретиться без посторонних глаз. Наконец он услышал стук подбитых гвоздями ботинок. Из-за угла стоящего перед ним дома вышел высокий мужчина. Немного за 50, с седыми волосами. Под черными джинсами, открытым элегантным пальто из верблюжьей шерсти и водолазкой, даже издалека угадывалась хорошо натренированная фигура. Он остановился перед Снейдером. «Привет, Мартин. За тобой кто-нибудь шел?» Снейдер покачал головой. Это был Йоте, с которым Снейдер познакомился в Гресхоппе в день их прибытия в Осло. «Привет, Йоте», — сказал Снейдер. Теперь его коллега улыбнулся, и они пожали друг другу руки. Затем Снейдер тыльной стороной ладони коснулся его щеки, где у него была уродливая царапина, доходившая до самого глаза. «Извини, что так сильно тебя ударил». «Без проблем», — ответил Йоте. «Мне и похуже доставалось». «Твой удар, кстати, тоже был неплохим». Йоте ухмыльнулся. «В конце концов, все должно было выглядеть реалистично. Йоргенсен купился на это?» Снейдер кивнул. «Хорошо», — усмехнулся Йоте. «Если ты упечешь в тюрьму эту сволочь, то это того стоило. К тому же мне было очень приятно разгромить его бар». «А остальные парни были твоими коллегами из отдела по борьбе с наркотиками?» «Только двое, которые хотят добраться до Хокона, как и я. Остальные — друзья, которые были не против устроить преступнику взбучку». Йоте провел рукой по лицу. «Когда твоя коллега достала пистолет, ситуация почти вышла из-под контроля. Я не мог никому из них рассказать. Иначе это выглядело бы неправдоподобно». «Хокон почуял бы неладное», — согласился Йоте. «Он далеко не дурак». «Вас арестовала полиция Тёнсберга. Как вы оттуда выбрались?» «В участке мы показали удостоверение личности. Коллеги быстро выяснили, что это была операция под прикрытием против Хокона Йоргенсена, так что официального протокола не было», — усмехнулся Йоте. «Отдел по борьбе с наркотиками в Осло имеет больший вес, чем караулка в Тёнсберге». «Хорошо». Снейдер вздохнул с облегчением. «Что ты сказал своим людям?» — спросил Йота. «Что несколько парней из Фредерикстада просто перебрали в Нордлюсе, и полиция их отпустила». «А как вы потом попали в дом Хокона?» «Он сам нас пригласил. Я ведь спас ему жизнь». Снейдер улыбнулся. «Если повезет, и норвежская полиция не облажается, ему будет предъявлено обвинение в многочисленных убийствах проституток. Но коллегам следует быть осторожными. Гульбрандсен, судя по всему, состоит у Хокона на зарплате». Йота сделал недовольное лицо. «К сожалению, он не единственный в Осло. В Каллестране есть бывший следователь, Кнут Бьорнсон, который, возможно, сможет вам помочь. Знаю его, хороший человек, я свяжусь с ним». «Кажется, все идет хорошо», — сказал Снейдер. «Не будем радоваться слишком рано. Что тебе нужно?» Снейдер огляделся, чтобы убедиться, что они все еще одни. «Есть еще одна вещь, над которой я работаю. Видимо, Хокон регулярно вывозил из страны секретные документы БК и БНД на одном из своих грузовых судов. А именно, раз в месяц. Место назначения — Калининград. Ты знаешь, что это может быть за судно?» «Скагерак», — Йота кивнул. «Один из его контейнеровозов для перевозки токсичных отходов и металлолома». «Ты знаешь, откуда и когда он отправляется?» Из грузового порта Осло, пирс 17Б, каждое воскресенье в 21:00. Это постоянный маршрут. Откуда у него эти документы? Мне бы не хотелось говорить. Понимаю. Спасибо. Хотя после смерти Катарины фон Тун все это уже осталось в прошлом, будет лучше, если Йота ничего не... Снейдер задумался. Нет, возможно, дело еще не закончено. А когда судно выходило из порта в последний раз? Йота нахмурился. Насколько мне известно, Скагерак должен был выйти на прошлой неделе, но обнаружилась протечка топливного бака, и после этого Хокон не смог вовремя получить разрешение на выход. Так что, полагаю, это произойдет сегодня вечером. А что? Снейдер размышлял. Последняя встреча Катарины фон Тун с Хоконом состоялась неделю назад, за день до ее убийства. А это означало... Материалы последней передачи все еще находятся у него, и он отправит их в Калининград лишь сегодня вечером. В последний раз. «Мартин, что случилось?» — спросил Йота. «Ничего», — Снейдер покачал головой. «Я просто кое о чем подумал. Пирс 17Б, говоришь? В 9 вечера? Мне пора идти». «Ладно, береги себя. Рад, если смог тебе помочь. Удачи в твоем деле». Йота развернулся. «Спасибо». Снейдер смотрел ему вслед, пока тот не исчез в переулке, из которого пришел. Он повернулся и хотел направиться к Рагнар Лодброк, но столкнулся с женщиной, которая стояла прямо за ним. «Немис!»